Глава 20. В своей любимой позе, уткнувшись лицом в подушку, Марфа лежала в постели, борясь с нахлынувшим чувством раздражения. На лбу Игоря было написано «накосячил». Несмотря на бушующую злость, ему не удалось скрыть от нее легкий флер чувства вины. «Собственно, что ты, Марфочка, от паренька малолетнего хотела? Это ёпти гены их козлиные!» — отмахнулась от ее переживаний подсознание. «Как хорошо, что в этот раз не больно!» «Не больно ведь?» Марфа уверяла себя в этом. «Какая ей разница? Посторонний мальчик. Ну, подумаешь, затесался номером 2 в ее жизнь. Понравилось, и что с того? Сложно было бы ее неискушенную не удивить». Будучи человеком увлеченным и творческим, она никогда не считала интимную составляющую отношений главенствующей. Важнее было поддержание внутреннего огонька, заставляющего вдохновение, если не гореть, то хотя бы тлеть внутри, разгоняя кровь и воображение. Сперва Антон с этой миссией справлялся на отлично. Последние годы страсти поутихли, и живинку она искала в чем-то другом. Дверь в ее спальню приоткрылась. Марфа замерла и прислушалась к звукам. Двигаясь бесшумно, Игорь в несколько шагов преодолел расстояние до кровати. По злобному, недовольному шипению он понял — барышня бодрствует. Не церемонясь, плюхнулся на кровать с такой силой, что матрас резко и сильно прогнулся, а после спружинил. Марфа сначала подпрыгнула, затем покатилась в ямку в сторону Игоря. Надо ли говорить, как она была возмущена малолетним нахалом? Если он весь оставшийся отпуск промучился бы с диареей, можно было бы считать, легко отделался от ее проклятий. «Какого хрена ты творишь?» Не скрывая отношения к происходящему, сдавленно спросила Марфа. Игорь засмеялся, с нежностью посмотрел на нее и одной лапой прижал к себе покрепче, так, чтоб не смогла вырваться. «Я помылся. Так терся мочалкой, что кожу на плече содрал», — ответил, нисколько не смутившись. «А ты что, в бабу руки по плечи запихивал? Какая вместительная особа! Не зря Ибица — место похоти и разврата. Эксклюзивную телку себе отхватил... с метровым влагалищем?» Чудесная, тщедушная грымза, коей ее Игорь воспринимал сейчас, изобразила рвотный рефлекс. «Расслабься, у меня не встал, прикинь. Впервые в жизни». Если бы у Игоря спросили, он бы не смог ответить, зачем признался в унизительном фиаско. Но в тот момент была острая потребность доказать Марфе, что он не такой же придурок, как его сводный брат. «Ты поэтому руку в нее запихал?» Немного отстранившись, спросила Марфа, стараясь, несмотря на мрак, заглянуть в глаза Игорю. «Ни в кого я ничего не запихивал. Что же ты вредная такая?» Рывком перевернув Марфу на спину, придавил ее своим телом. «Я с тобой тут самым сокровенным и потаенным секретом делюсь, а ты ерничаешь». «Ерничаю? Серьезно? Ты что, Ленинскую библиотеку обнес и словарь устаревших и малоупотребительных слов из нее выкрал?» По необъяснимой причине злость у Марфы испарилась так же быстро, как и появилась, сменившись весельем. Она ему поверила. Глупо, конечно, но ей казалось, он не обманывал, сказав, что секса с другой не случилось. Игорь цокнул и сокрушенно покачал головой. «Да будет тебе известно. В 17 я закончил частную спортивно-образовательную школу-интернат при одном из футбольных клубов. Учителей, так же, как и тренеров, президент клуба со всей страны собирал, только лучших. Чтобы нас не отчислили, допускалось не больше 1/4 в четверти. Остальные только отлично. Так что не надо мне говорить, что я тупой». Беззлобно осадил он девушку. Марфа уже была готова сказать ему что-нибудь едкое, а-ля «бабушек-учительниц очаровывал неизвестно каким образом, вот они оценочки и подтягивали». Но она и пикнуть не успела, как Игорь положил одну руку ей на грудь, упираясь локтем на матрас, а другой заскользил по хрупкому телу вниз. Она плотно сжала зубы, стараясь не выдавать порыва своих чувств. Где-то внутри все еще бухтела обиженная маленькая девочка, хотя уже и не так рьяно. «Ты самая логичная девушка, которую я когда-либо знал». Игорь наклонился ниже, почти касаясь скулы Марфы губами. «Еще бы ты логическим мышлением обладал». Резко подняв голову, Марфа ударила Игоря лбом по лицу, задев переносицу и лоб. Игорь взвыл. «Был бы умнее, понял, что я не из тех, кто любит, чтобы их касались ручонками, лазающими где попало». Внутри нее нарастало желание поспорить и покапризничать. «Неуемная баба!» Выдохнув, Игорь чертыхнулся. «Ты вообще можешь своей миленькой внешности соответствовать? Злыдня-самоучка, честное слово!» Всем своим видом Марфа показывала, что не настроена заниматься сексом. Игорь, как мы выяснили, дураком не был, поэтому не стал предпринимать попыток завалить несговорчивую особу. Вернувшись в прошлое положение, горизонталь спиной к кровати, он притянул Марфу к себе, разместив у себя на груди. Ладонью зафиксировал головушку девушки, плотно прижимая за ушко. «Поспи так, может, уши торчать так сильно не будут», — подшутил над ней. Пропустив один удар локтем в ребра, Игорь перехватил руку Марфы и переместил ее к себе на живот, прижав сверху своей рукой, чтобы она убрать не смогла. Так они и лежали. Марфа брыкалась, Игорь удерживал, параллельно рассказывал, как они с друзьями день свой провели. «В игру хотели завтра сыграть. Нам нужен псих, кролик и табуретка». «Кролика надо поискать, а псих у меня есть знакомый, как раз из вашей компании». Марфа перебила Игоря на полуслове. У нее уже едва пар из ушей не валил, как раздражало быть беспомощной. Пресекая ее очередную попытку вырваться, Игорь ловким движением перекинул через нее ногу, окончательно лишив девушку возможности вырваться. «Если сейчас же не уснешь, брошу тебя, ведьма, в твое корыто!» Набрал в него специально холодную воду. Проговорил настолько серьезно, что Марфа притихла. «Вот и умница!» Игорь ласково поцеловал Марфу в лоб и прикрыл глаза.